Теперь я смеюсь, вспоминая о том, как мой юный друг в день свидания после долгой разлуки вместо живых речей детской радости произносил с толком и с расстановкой, даже с некоторой восторженностью, мертвые фразы, вызубренные из какой-то мудреной немецкой книжки. Но тогда я только глазами захлопал, услышав его рассуждения, и воскликнул: «Ты ли это говоришь, Коля? Где же твои насмешки над товарищами и твое гордое презрение? Там же, где и все другие глупости. Трудно мне было переломить себя. Не удалось еще вполне, но отчасти все-таки я добился своего. Я уже перестал злиться запоем, хотя все же во мне остался значительный запас злости. Да как ему и не остаться? Ведь не весело шла моя детская жизнь. Ты знаешь, ведь я подкидыш. С этим постылым названием соединяются все мои воспоминания. За него меня безнаказанно оскорбляли. За него получал я толчки. За него глядели на меня люди с сострадательным участием и считали свою непременную обязанностью бросить на мою долю какую-нибудь кисло-сладкую ласку, как бросают паршивому щенку обглоданную корку черствого хлеба. Он, благодетель, покойный отец, говорят, что я его сын, не обижал меня, но зато позволял обижать другим. Он трепетал перед своей женой, и я не любил его боязливых ласк, избегал их. Меня злило, когда он давал мне деньги и говорил: «Не рассказывай матери». Она, благодетельница, презирала меня. Между тем, теперь ее прославляют при мне за то, что я живу на ее счет, что она не выгоняет меня из своего дома. Ведь мне 17-й год. Я это все понимаю. В детстве меня оскорбляли крепостные, лакеи, горничные, ключницы. Даже нянька, когда я простужался и, лежа на постели, надоедал ей слезами и оханьем, нередко говорила: «Вишь, неженка, даром, что холопское отродье». Говорилось это тихо, за ширмами, но я все слышал. Я даже старался подслушивать эти речи. Это, может быть, моя холопская натура высказывалась, с горечью промолвил Розенкампф, и его губы передернулись едкой усмешкой. Когда у них, благодетелей, родился сын, тогда слова «мужик» и «подкидыш» доставляли мне еще более огорчений. Он был борчонок, я был холоп. Он мог капризничать, я не мог. Он смел простужаться, хворать. А когда простужался я, то благодетельница говорила доктору, делая кислую мину: «Этот ребенок такой хилый, сколько нам с ним хлопот. И ведь бывало, больше ничего не прибавит, не пришибет меня, как бешеную собаку, даже рукой по моим волосам проведет, будто лаская, а по моему телу даже дрожь пробежит. Убирался бы на тот свет», слышалось мне в ее словах. Знаешь, о чем я часто молился, когда мне было 10 лет? «Прибери, Господи, младенца Николая». Это была моя детская молитва. Число земных поклонов назначал я себе, голубчик, чтобы она исполнилась. И зачем они изломали, измучили меня в колыбели? Зачем не дали вырасти на воле, где-нибудь в курной избе? Не дали мне погибнуть там, где жила моя несчастная мать? И где она? Может быть, опозоренная и голодная, она жива и теперь? Розенкампф замолчал на несколько минут. Губы его тряслись, как в лихорадке. Во время рассказа на них то являлась злая усмешка, то вдруг они как-то судорожно трепетали, как у человека, через силу сдерживавшего рыдания, когда можно про него сказать, что он рыдает в душе. Мы помолчали. «Говорят, что большую частью подкидыши выходят негодяями», вопросительно промолвил он, как будто желая узнать мое мнение насчет этой мысли. Я молчал. В моей голове роились думы о том, что этот человек несколькими годами старше меня своим горем, что он уже не дитя, взрослый, опытный человек, что пред его горем ничтожны и смешны все пережитые мною тревоги и неприятности. «Ты видишь», продолжал он через несколько минут, «я и теперь еще злющий, как назвал меня Калинин. Со многими я примирился, но с нею, с благодетельницей, не мог и, кажется, никогда не примирюсь. Но я ем ее хлеб, это мне тяжело. Правда, я тут не виноват. Это так должно быть. Но мне не сладок ее хлеб. Его не может подсластить, что не толкую, Воротницын, никакая теория необходимости, никакая теория примирения с неотразимым фактом. Впрочем, знакомство с Воротницыным переделало во мне многое, и я ему благодарен. Тебе надо подружиться с этой личностью, узнать его идеи. Захочет ли он подружиться со мною? Я, кажется, гораздо глупее его, сказал я. Меня смутили слова Розенкампфа. Идеи, убеждения, теория, факт. В то время я не имел о них никакого понятия. Слышал я их от дяди и от Рейтмана в часы исторических лекций. Но смысл их был для меня темен. Я не мог перевести их на тот простой язык, которым говорили в нашей мещанской семье. И каждый человек, употреблявший эти слова, казался мне более умным, чем я сам.